Принятие себя. Изменить, что могу, не менять, чего не могу, и отличить одно от другого. Молитва немецкого богослова Карла Фридриха Эттингера. 1702-1782. Давай разберемся с затасканным лозунгом «Прими себя такой, какая ты есть». А какая ты есть? Ты — это то, что видишь в зеркале? Или ты находишься на пару сантиметров глубже? Зачем принимать то, что может быть лучше? Зачем, например, мириться с тем, что ты плохо одета, если можно переодеться? Зачем ездить на неисправной машине, если ее можно починить и ездить с другим настроением и комфортом, и не переживать, что в любой момент что-то может отвалиться? Ты сейчас — это точно лучший вариант того, что можно сделать с тем, что дала тебе природа, или ты испортила генетическую данность плохим питанием, небрежностью, ленью и недоразвитым вкусом. Прими себя. Это касается дано условий задач. Нам розданы карты, но как ими распоряжаться, решать нам. Принимаем то, что мы грешны и смертны. Принимаем то, что наши мысли часто далеки от образа, который мы нарисовали для окружающих. То, что мы не идеальны, принимаем все, на что не можем повлиять, и направляем освободившуюся энергию на уничтожение обид, жалости к себе и залежей жира. Убеждение, что мысль — это законченное действие, обрекает на вечное чувство вины и ущербность. Не нужно пугаться и стыдиться всего того, что приходит в голову. Я предлагаю иной взгляд на происходящее в твоей голове. Подумать не значит совершить. Я буду просто наблюдать за тем, что может прийти мне в голову. Я не даю оценок своим желаниям, мыслям и фантазиям. Я лишь разглядываю их, играю с ними, меняю на следующие или те, что были ранее, и исследую природу их появления. Когда ты научишься спокойно наблюдать за потоком мыслей, твоему сознанию будет проще принимать правильные рациональные решения, которые и создадут оптимальную для тебя реальность. Не нужно блюсти чистоту помыслов запретами. Это всегда плохо заканчивается. Чтобы мысли и желания тебе нравились, а не пугали, прими те, что есть, спокойно и без стеснения. Ищи компромиссы между моралью, нравственностью, темпераментом и инстинктами. Лазеек много, уверяю, их всегда можно найти. Это позволит тебе радоваться жизни, не скатившись при этом до уровня животных инстинктов. Необходимо отслеживать, из чего строится твоя внутренняя реальность. Фильтруй и сортируй то, что проникает в тебя извне, через глаза и уши. Избавься от токсичных людей, которые окружают тебя негативом и сплетнями. Чаще бывай в красивых местах, слушай умных людей, наблюдай, как они себя ведут, замечай, что именно нравится, учись отличать их от самоуверенных и недалеких умников вместо просмотра отупляющих ток-шоу, попробуй читать книги. Чаще задавай себе вопросы «зачем?» и «почему?». Например, «зачем я ем, если не голодна?» «Почему у меня в зубах булка?» «Если я хотела чай?» Это и определит формат появляющихся мыслей и желаний, за которые тебе не будет стыдно. Прими то, что мы не идеальны и никогда не будем идеальными. Но не нужно принимать ничего из того, что можно сделать лучше. Ухоженное тело — это проще, чем ты думаешь.